Священный ветер. Вот уже сплошной океан внизу. Тонкая полоска земли исчезла ровно через 25 минут после взлета. Еще через 10 мы закончим набор высоты и ляжем на боевой курс. Нас трое в маленьком самолете с большими красными кругами на крыльях. Молчаливый и хмурый Тошиба ноутбуке разглаживает лежащую на коленях карту. Он штурман. Худой и длинный примеруки Сучара шевелит педалями справа от его головы. Он пилот. Мы летим на север-северо-запад в полном одиночестве, без эскорта. Наш Аичи перегружен и плохо слушается рулей. Наш четвертый Синтай в полном составе стоял шеренгой, когда мы шли по летному полю. Наш маленький седой командир отдал честь, когда мы на рассвете взлетели. Им обоим чуть-чуть за 30. Ноутбука до войны работал конструктором воздушных змеев и был женат. Их дом в Киото сгорел во время майских налетов. Жена пропала. Ноутбуке стал злой. В последнем бою завалил 3 Эвенджера и Хелкет. Все тараном. Был сбит над морем, потерял ногу и голову. Вернулся на базу через неделю верхом на морской корове. Теперь он больше не истребитель. Сучара очень спокойный. Как и все по-настоящему невезучие люди. Его сбивали 16 раз. Он уже иронически улыбается, когда техник докладывает ему о готовности борта к вылету. И громко смеется, когда впереди появляются долгожданные американские самолеты. Он давно уже ничего не боится. В последний раз его сбили даже не в бою, а случайно, свои. Из сигнальной ракетницы одним выстрелом. И парашют опять не раскрылся. И упал не в воду, а головой вниз на единственную бетонную полосу грунтового аэродрома. Со вчерашнего дня он тоже не истребитель. Мне под 40. Я танкист и ничего не понимаю в полетах. Я русский и совсем не говорю по-японски. Я очень жалею, что напился и угнал из части этот проклятый танк. Не понимаю, как оказался в Японии. От парка нашей дальневосточной дивизии до Хоккайдо херово тучи километров земли и моря. Подводные лодки, погранохрана, цунами, таможня, минные поля и болота. Как так получилось? Совсем не помню. Помню только, как пропивал непонятливому косоглазому рисоводу застрявший на его делянке родимый танк. Только пропил, только рукавом с шевроном занюхал, и тут же они явились. Маленькие, зелененькие, в фуражках. Сестакоку-сан, задерастутути. Вы арестованы. Дезертир, перебесик, военнопленный, рагерь, тюрьма, расстрель пурами из пулемет прямо сейчас. Пониматься? Испугаться? Срусайте дальше. Император добр. Разрешится военнопленный воеваться, если хотеться. Прямо сейчас. Подписаться? А куда денешься? Арисака. Тяжелая. Приклад крепкий. Голова долго потом гудит. Они бойкие. Им как два пальца другим концом повернуть, да в упор шмальнуть. Самураи. Ростиком народ маленький, но серьезный. Плюнул, подписал. Только писарь промокнул, и тут же они явились. Два коротких желтых полковника ВВС. Сестакоку-сан, привет. Поздравляем. Будете служить с нами. 4-я эскадрилья 1-го полка 6-й дивизии 5-й армии его императорского, царского, княжеского, величества, высочества, преосвященства. Ну, короче, захомутали. Стрелком-радистом посадили в бомбардировщик. В самый хвост, где до войны туалет был и маленький багажный отсек. Вместо туалета дырка теперь в полу. Вместо ремней багажных – турель. с пулеметом. К нему 3 ленты. 2 холостых и 1 пустая. Не доверяют. Так суки и говорят. Не доверяем. Вы, если Стасоку-сан по цели, все равно в любом случае промахнется. Отскарик, пьяница, обе руки из зопы. Оружие доверить нельзя, но стрелок, радист, бомбардировщик сидеть обязан. Так что сиди. Как американ увидишь, кидай в него пулемет. Океан велик. Небо чисто. Не знаю, как они, а я чувствую себя засранцем, нарушившим великую чистоту и собравшимся в очередной раз нарушить главный человеческий закон. Ведь я лечу убивать. Мне смешно. Я ж хвостовой стрелок. Когда на последних метрах пике наш Аичи врежется в стальную палубу крейсера, я буду сидеть вперед жопой. Стоит сейчас, наверное, звездно-полосатый капитан у себя на мостике, спокойно курит и не знает, что к нему летит моя жопа. Бледная и костлявая, как смерть в представлении человека. Сучара опытный пилот. Посмотрел на часы, похлопал по плечу ноутбуке, тот сверился с картой, кивнул. Сучара вырубил движки, зафлюгировал винты, 3 раза стукнул кулаком по сиденью, обернулся, прошипел что-то. Понял я, понял, делаю. Не шипи, балда. Не дите. Обязанности свои знаю. В дальнем полете горючку приходится экономить. До Тиньяна еще 3.5-4. Ветер встречный и очень сильный. Птиц много. С мятыми тушками весь самолет уже облепили. Даже если самую бедную смесь с двигателем давать, все равно ни в какую не долетим. Так что мой выход в буквальном смысле наружу. Высовываюсь по пояс из верхнего люка, руки в стороны, машу равномерно. Полчаса. Потом ноутбуки сменит. Машу, холодно, никак не согреюсь. От недостатка кислорода глупости всякие в башку лезут. Что американцы союзники, что я не только дезертир, а еще изменник. Что негоже трезвому танкисту на корабль из облака падать. Что глупо будет, если... Вижу, вижу, блин, не дергай, дурак, сам залезу. Патруль британский. 4 спитфайра. Правым пеллингом сзади. Вот непруха. С самого утра косяки сплошные кругом. На завтрак вместо усиленной летной нормы опять медаль за систематическое недоедание прицепили. Вместо бензина это на боевой-то вылет. Снова какой-то дрянью из бутылок заправили. Вместо путных бомб тонну спичечных головок. Вся дивизия месяц стригла. Самолет насыпали. И даже карту, суки, нормальную пожалели. Глобус дали. Хорошо ноутбуки, ловкий. Школьный атлас в штабе упер. Пока мы с Сучарой в коридоре дрались. Писарюк с дежурным на себя артистически отвлекали. Патруль. Береговая авиация. Истребители. 4 пушки на каждом. Кранты. Ну, сорву пулемет с турели. Метну. Ну, допустим, попаду. Дальше что? Дальше один заход и амба. Только перья с яйцами полетят. Англичанин мужик серьезный. Службу туго знает. Тактику ему в летной школе не на пальцах растопыренных объясняли, а... О, ни хрена себе. Такое вижу впервые. Не 4 пушки, а 5. На каждом. Кроме тех, что в крыльях... Из кабины еще торчат длинные, шевелятся, бля. Вот это ствол, 7 метров, дергается, как будто от нетерпения. Как будто небо долбит перед собой. Ноутбуки обернулся, оскалился. Руки поднял, башкой качает, палец мне большой кажет. Да понял я уже, понял. Везунчики мы сегодня, счастливцы. Их у англичан целый полк такой летает, гвардейский. Особые летчики со специальными самолетами, слепые, с длинными тросточками, герои. По много раз сбитые, горевшие, ослепшие, некоторые без ног, командир ихний, говорят, еще и глухонемой. В небе их никто не трогает никогда. Встретить — хорошая примета считается. Сучара ручку плавненько от себя, левую педаль в пол, уходим. От вполне возможного столкновения. Дружеский привет вам, убогие! Калики перелетные, мы вам не враги, мы уходим. Смена! Теперь ноутбуки машет. Он хитрый гад. Личико свое желтое ветерку подставлять не хочет. Кулибин. Глобус-то не выбросил. Закурковал. Теперь вот две малых в нем и одну здоровую дырку сделал. На бошку натянул шлем. Африкой вперед пялится. А машет-то херовенько. Высоту теряем. Филон. Гряда какая-то внизу. Острова. Для сучары ориентир? Для меня маленькие кусочки тоски. Не люблю плавать и летать, люблю ходить. Ходить легче и привычней. Да не острова нам нужны, а остров. И не сам, а возле. И не нам, а... Бррр. Руки одеревенели. Глаза остекленели и нос забило. Похож я сейчас, наверное, на старое чучело с чердака. Так ведь дальние полеты не шутка. Война не мама. Господин капитан от забора до кучи, дивизионный психолог, однажды на занятиях так сказал. «Ваша профессия – это быстрая доставка смерти потребителю на дом. Поэтому выглядеть вы должны соответствующе. Тем хуже, тем руце. Поэтому вам и запрещено мыцу, брицу и стрицу. И рекомендуется не подтираться. Потому что вы воины, а война – это страх и ужас». «Да, война. Страх и ужас. Все правда. Я до финской классным токарем был на Кировском. Бронь имел, женатый, сопляков двое. Но как ноябрьские отгремели, так меня за муда и взяли, призвали. Из новой кожи в старую кирзуху переобули, винтарь сунули и вперед, на дот. Сперва по снегу, потом по теплым телам, которых как снежинок перед этим дотом нападало. Сытый, гретый, за бетонной стенкой фин сидит и через узкое окошко пропуска на тот свет дает. Только попроси, только встань. Опять же, не помню практически ни хера. Не видел, потому что ни хера. Очки кровью с Серегиными мозгами залило. Да темно уже, да метель. Он, Серега, передо мной, как на провод электрический наступил. Дергается весь, трясется. Грамм на 200 потяжелел. В тишине упал, и я в паузу. По Сереге два шага и еще метнул. Пока летело, он новый вставил, и мне. В санбате встретились потом. Я живой, дырявый, он дохлый, рваный. Доктор наш бился-бился, вытащить его хотел. Трубки ему вставлял, колол, нервничал. Особист же рядом стоит. Воскресить требует для допроса. А Фин, башка на бок, синий весь, голый, целый глаз открыл и особисту говорит: «Куй тебе, комиссарская морда». И помер. И доктор ему не от прибора своего щетки, а от полкового генератора на всю шкалу как врубит. Аж стол к потолку подпрыгнул. А Фин руку поднял, пальцем глаз открыл, на особиста глянул и говорит: «Второй куй тебе, большевистская сука». И снова помер. И так весь день. Даже Тимошенко его успел застать. Маршал. Срочно на кукурузники прилетел. 35-й ему достался. И сталинской сранью его назвал. Подкованный такой Фин был. Имперский, бывший. Вроде в первую еще служил. Георгий при нем нашли. Офицерский. А мне хера на шнурке. Только отпуск. А она курва. Короче, ботву ее длинную на кулак себе намотал и говорю: «Куй тебе, а не дети. Отвезу к матери. Раз в месяц можешь приезжать, но не чаще». А хахаля у проходной выждал, репу ему напарил, ветку одну сломал и говорю: «Люби ее крепко. Узнаю, что слабо любишь, приеду, все корни вырву». И обратно в часть. А там переформирование. Переодевание полным ходом. Вместо одной каски целые стальные костюмы на гусеницах дают. С пушками. На троих один. Короче, в башню заряжающим меня сунули. Муторное дело. Официант. Взял, донес, подал. Взял, донес, подал. и грохот, и дышать нечем. И оно все ладно бы, кабы не... Ой, цветочек оранжевый распустился, еще один. Спасибо, спасибо. Очень красиво на голубом фоне, очень вовремя. А то забыли мы, кто и где. Сучара вон слюни на воротник пустил, спит. Автопилот из трофейных ходиков переделанный врубил и откинулся. Сны свои японские смотрит. Про рисовые колобки, про веер, про маленькие титьки под тоненьким кимоно. Все, вставай давай, бонзайчик. Артиллерия под нами, шрапнель по нам, гавкалки зенитные, целая свора. Уклонение на скорости, маневр сложный. Перегрузка аж 8 единиц, все трещит. Потайная клепка то там, то сям узкими щелями расходится. Вправо, со снижением, ноутбуке. Лапоть хренов вовремя не убрался, глобусом в проеме застрял, орет. Тормоз аэродинамический. Влево, вниз. Три цветка рядом, два близко, очень. Сучара, куда ты, блин, мышь летучая? Вниз, куда же еще? Вон он как. Здесь, значит, и сейчас. Понял я, сука. Понял тебя, падла, сука, братан. Вниз. Подавите сейчас, суки, вниз. Дави, дави, сучара, братан. Дави их, гадов. Нами, дави, врагу. Не сдается. Наш гордый, блядь, не сдается. Дави их, мать. Вот, блядь, клоуны. У людей война, а им весело. Пляшут, блядь. Салют, блядь, пускают. Шашлык у них, у блядей. Блядский рот. Целая толпа в галстуках и в коротких штанишках. Дети. Скауты, да. Буржуйские пионеры. Слыхал, дети. Шейки вытянули и смотрят, как сучара над самыми верхушками нас выводит. Слушают, как стонем мы впятером. Два железных и три мясных. Выводи, сучара, братан. Дети маленькие. И чем ближе, тем меньше. Выводи, братан. Этого нельзя. Нет. И приказ нарушить нельзя. Хоть и отвечать не придется. Разве что перед Богом, о котором, впрочем, только лишь одно известно, что он не фраер. Грыжа у него будет, как пить. Я б не смог. Жилистый ты мужик, я б не сдюжил. Махину такую, у самой у земли, дети. Какого, спрашивается, хера, откуда? Молоток ты, сучара. Глаз у тебя острый, как, а? Ася, чего? Ню, надо было ожидать. Да, тихо, тихо, родимый, тихо. Перевяжу сейчас. Нет, заткну, тихо. Сиди тихо, расслабься, хлещет он, доигрался, да, беда. Вот и вторую голову штурман наш потерял, на бис. Помню, как с обновкой из госпиталя вернулся. От манекена магазинного ему присобачили, проводов напихали, стеклянные глаза вставили, дурень дурнем, швы болят, в строю равняться не может, жрать нормально не может, супа в резиновую грушу наберет, за ширму спрячется, штаны снимет. Поел. Бродит вдоль стоянки, потихонечку привыкает. В лес пошел. Доктора ему свежий воздух прописали. Прогулки. Находился, надышался, уснул. Дятел сверху тихо спустился и всю новенькую башку ему издолбил. Господин майор и сиропу на руки хирург так ему сказал. Ты, Ташиба, дурак, но герой. Но урод. Но пример. Но не знаю, хороший или плохой. Ну вот. Заткнул. Давай ляжь теперь. Полежи. Покури-ка на вот, вось. Блять, прости. Ложись, ложись, не дрыгайся, уже легче. На куртку мою. Накройся. На-ка вот. Планшетку тебе под голову. Блять, прости. Да не маши руками, не маши, хватит. Ты свое уже отлетал. Кабы не война. Совсем был бы я другой человек. Кабы не войны. 41-м осенью, когда последний разваренный ремень на семерых поделили, съели. Замполит, товарищ старший лейтенант Голобабый Андрей Матренович, вечная ему память, из землянки выбрался, последним невыпавшим зубом цыкнул, пальцем пошатал, вынул, выкинул, обернулся и говорит: «Ну, хера ли теперь? Теперь уже ни хера. Выбора больше нет. Или мы на них сейчас скинемся, или завтра они по нам без проблем на Москву проедут». Из трех танков один все-таки завели. Мой. Соляры кот нассал. Зато боекомплект полуторный. Попрощались. Мы трое под броню. Они четверо сверху сели. Плюс вши на всех. Ежели вместе считать, то полный состав полка. Водитель крест алюминиевый самодельный в рот положил. По башке себя хлопнул. Тронулись. А немец, гад умелый, даром что наступает, а минами стервь весь передний край себе обложил. Левый наехали, бдам, и встали. И изо всех пулеметов по нам, по ним, по ошметкам их, по танку всех в минуту размазали, а по нам из пушки не просто так, с чувством. Прикатили не торопясь, покурили, обсудили дальность, поправку, прицелились, кофею из термоса выпили, зарядили. Офицерик серенький ручку поднял, бдам, и вместе с пушкой его слезнуло. Это Сашка. Командир, раньше меня очухался, бдам, и машину штабную со всей комарильей разворотил. Попялиться приехали, колбасня, на беспомощный русский танк. Думали, убило нас всех. А ниточку в херову дырочку вам не вдеть? Бдым! И окопчик ихний, уютный, в кашу, с мясом. Официант, снаряд. Бдым! И за папу с мамой полную ложку вам, суки, нечисть, падлы, козлы, рогатые. Башню как снесло, видел. Как заклинило, мы через нижний с Сашкой вылезли, да назад. Сапоги красные у обоих. Хороший водила был, верующий. Имя у него старинное какое-то было, длинное. Как гвоздить они из зенитки взялись, так его сразу и раскидало на буквы. А мы в воронку. А башня медленно так летела, как будто нес кто-то к нам. Бдам! И свет потух. Своевали. Тоже люди, конечно, немцы. Херовые только. Стоит, специально для тебя жрет, вдумчиво так, со смаком. Перед носом прям. Невозможно глаз отвести. Стоишь, за колючку держишься, языком шевелишь, губами двигаешь, как бы помогаешь ему жевать. А он кусок не доест, опустит. И в тебя ж холод в груди, надежда. Она последняя сдыхает, то правда. Стоишь, смотришь, как он, неужто? Спиной повернулся, кусок внизу держит, и плечом так, бери, мол, и падаешь. Коленками в землю, руки, губы, душу, к тому куску тянешь, и прямо в душу тебе пердит. Аж полы у шинельки на выверт. Хохочет. Другие тоже, кланяется им. А кусок собаки. И по холке нежной ей перчаткой. На одной сырой брюкве далеко-то не убежишь. Не кролик же. Хотя герр-лагерфюрер фон Тан на разводе как-то сказал: «Ви есть кто? Ви есть жалкий кучка, который остался после ваш большой армии. Шайзе, дрек, хаундха, вы есть никто. А кто никто не есть, тот не есть. Не кушать, его сам кушать. Ха-ха, русский зайка, есть волки-пайка. Хо-хо, дерк фольклор. Кто восстал, те легли. Поголовно. Только мы с Сашкой, да с мадьяром еще одним просочились. Да иржичех, да француз. Граф, между прочим. Забыл, то ли без семьи, то ли на свиньи. Юркий такой, первый за колючку вылез, когда поляки дизель взорвали. А евреи все легли, костьми. Самые скелеты были из всех. 2 недели под землей, как кроты. Старуха, сама нищая, когда принесет, а когда так, схрон в лесу. От людей подальше, от собак, от еды. Сашка землю ковырял-ковырял. Потом вдруг, как давай жрать? Все, думаю. Сбесился боевой дружок. Обратная эволюция, так сказать. От человечка до червячка. Но нет. Как прочухали, все накинулись. Сладко. Хер их знает. Подснежники там или кто. Цветы, короче. Луковичные культуры. Ногтями землю над собой драли. Хватали, не жуя, лопали. Интересно вот теперь, если ты луковицу сожрал, и у тебя из сраки цветочек вырос, то ты кто? Клумба? Или цветкова мама? Тиньян или нет? Погода отличная, видимость идеальная. Ну, поди-ка тут разбери. Сучара в карту уставился. Контуры, наверное, сличают. Она ж контурная, без названий. Типа, раскрась сам и покажи дедушке. Отложил. Значит, не сошлось. Значит, поживем еще. И капитан этот в своей рубке живым еще постоит. Индианаполис. Красивое название. Крейсер. Артык. Некрасивое название. Лагерь. Надо ж. Одну лишь буковку поменяй, и будут тебе пляжи с шезлонгами, костры с песнями, да задорные крики маленьких пролетариев. А так, вышки, попки, урки, начальники, собачки, колючка и срок. Что значит за что? За измену родине, в извращенной форме, в военное время, в особо крупных размерах. Потому что с такого-то по такое-то. Не в рядах ты с оккупантами воевал, а в шайке, с хер знает кем. Не партизанты, а куртизан политический, проститутка, блять, предатель, наймит вражеский, халуй полицай. Где свидетели? Где бумаги, а? Кто докажет, что эшелоны под откос немецкие ты пускал, а не наши? Где написано и подписано, что пули да осколки в грудь да в брюхо от них ты получил? Не от нас, а? Вот свидетели, вот бумаги. Сим доношу, что такое-то. Ты сволочь. Сим заверяю, что вышеупомянутый про тебя, падла. Сиди, сука, и не вякай больше. Пропидор. Вставай, брат. Имеешь возможность оправдаться и искупить. Переодевайся. Вон тот танк твой. Вот этот командир твой. Вон те бугры на горе. Епошкин, укрепрайон. Завтра с рассветом после артподготовки. А сегодня на-ка вот тебе выпей. Выпили саки ихни, горячий, по полнаперстка. Потом инструктаж на завтра. Господин полковник Танука Каноэ, замкомдив, долго не рассусоливал. Задачу поставил 3 словами. Долететь, обнаружить и уничтожить. Последний самолет, последняя горючка, последняя взрывчатка, все нам, мы обязаны, ты обязан, сучара. Боги любят, когда в огне ты падаешь с неба. Ты обязан ноутбуке, боги знают, что ты знаешь, как надо мстить. Ты должен, русский, твой бог, если он у тебя есть. Есть, он! Сверился с сучара и карту не отложил, отбросил, лицо ко мне повернул. Видел я такое лицо не раз, и у меня такое лицо, наверное. Понял тебя, братан, не трать. Он остров, он крейсер, да вижу, подходит уже, привез. Серый, хищный, огромный, беременный, даже очень. Да, оцен много, 100-200 тысяч смертей. Корабль привезти на острове, соберут, в самолет погрузят. Не обычайно, не такая, как раньше, бомба целый город убивает. Зенсины, старые, люди, дети, допустить нельзя, нет, любой ценой уничтожить. Сбить, поджечь, расстрелять, со всех сил старается. Как руки, сволочь, трассы свои к нам тянет. Испугался, сука? Боишься, сука? Сдохнешь, сука! Держи, сучара! Держи курс! Держи так! так их, мать, носом в рот, Курс! Хер с ним, что убило ты, Курс, держи, братан! Курс, держи, Бог есть, не фраер! Не дрыгайся, братан, не вались, делай их! Мужик один мудрый сказал, делай, что должен! И будь, что будет.